Глава 12. Действия с копом. Тамара появляется у нас в институте не сразу. Иван Константинович должен еще хлопотать перед попечителем учебного округа о том, чтобы Тамару приняли в институт, а Аленю в гимназию. Все мои подружки сперва набрасываются на меня с вопросами. «Ну как? Приехала твоя Тамарочка. Какая она? Когда придет к нам учиться?» Но я отвечаю сдержанно, сухо, и их восторженное представление о замечательной Тамарочке. Я же им и наболтала еще до ее приезда. Помаленьку блекнет. К тому же нам некогда этим заниматься. У нас появилась очень важная новая забота. Скоро конец третьего учебного года. У нас в институте учебный год делится не на четверти, а на трети. Треть подходит к концу, и многие девочки уже ходят заплаканные. Ведь очень много уроков пропало сперва, когда ежедневно служили молебствия о здравии государя Александра Третьего, потом из-за панихид, а на три дня по случаю государевой смерти вовсе освободили от занятий. Поэтому учителя подгоняют нас теперь изо всех сил, чтобы мы во что бы то ни стало прошли все, что полагается пройти за первую треть. Но у нас есть девочки, которые и с самого начала года учились плохо. То ли им трудно, то ли им скучно, то ли они плохо понимают, что говорят учителя. Но они сперва получали тройки, тройки с минусом, тройки с двумя минусами. А теперь, после всех пропущенных уроков, не справляются с тем, что задано, и съехали вовсе на двойки. Среди этих девочек есть такие, что если объяснишь им толково, они понимают и учатся лучше. Вот у нескольких из нас, у Лиды Карцевой, у Мани Фейгель, у Вари Забелиной, у меня возникла мысль, которая нам очень нравится. Приходить в институт ежедневно на 45 минут раньше и заниматься с двоечницами. Но это надо обсудить где-нибудь подробно, толково. А главное, без помехи, без опаски, без оглядки на подслушивающую дрыгалку. Она ведь вездесущая. Куда от нее спрячешься? Где его найдешь, такое место у нас в институте? Есть оно, это райское место. Есть он, этот остров свободы. Это, извините за прозу, ватер-клозет. Даже удивительно, как подумаешь. В нашем институте, где все время синявки, классные дамы шныряют между ученицами, подсматривают, подслушивают, лезут в ящики, читают письма и записки, вынюхивают, но совершенно как полицейские собаки. Ватер-клозет устроен как неприступная крепость, окруженная рвом. В самом конце большого коридора есть маленькая дверь, сливающаяся по цвету со стеной. Откроешь эту дверь, войдешь, и сразу прохладно, полутемно, и что совсем удивительно, страшно тихо. Как во всех старинных зданиях, стены здесь массивные, такие толстые, что они непроницаемы для звуков. Жужжание, шум, крик, громкий разговор в коридоре во время большой перемены. Ведь нас в институте 500 человек. Сразу словно ножом отрезало за тяжелой дверью. Там начинается полутемный внутренний коридор, ведущий к уборным. Он очень длинный. Постепенно он светлеет. В нем появляются окна, замазанные белой краской. И, наконец, коридор вливается в большую комнату с несколькими окнами. Как бывает предбанник, так это предуборник. Здесь девочки сидят на глубоких подоконниках, болтают, даже поют, даже завтракают. Отсюда уже две двери ведут в самые уборные. Вот предуборная комната – это единственное место во всем институте, где можно чувствовать себя совершенно свободно, делать, что хочешь,